Рут парил над голубой гладью озерца. Огненные ящерицы повторяли его изящные пируэты. Неожиданно Белый сложил крылья и нырнул. Джексон поежился. Что за удовольствие плескаться в обжигающей, студеной воде, которую подпитывали снеговые вершины плоскогорья. Джексон и сам был не прочь освежиться в удушливую летнюю жару, но теперь, когда едва минула зима, он снова поежился. С другой стороны, если драконы не ощущают куда более свирепого холода промежутка, купание в ледяной воде озера Руту явно не повредит. Его Белый вынырнул на поверхность. По озеру заходили волны, разбиваясь у ног Джексона. Юноша лениво обрывал с ветки толстые иглы, бросая их одну за другой в набегающие волны. Так значит, одна из волн, последовавших за его утренней выходкой, Файрам отдали приказ их разыскать. А вот и другая. Невероятное изумление, застывшее на лице Дорса. Ведь Джексон в первый раз обрезал молочного брата. Лишь мысль о том, что Лайтл будет недоволен, заставляла его терпеть так долго. Во имя первого яйца. Сколько лет Дорс с наслаждением без устали дразнил Джексона тем, что Рут такой маленький. Причем он неизменно скрывал свои злобные нападки под маской дружелюбного подтрунивания, отлично зная, что Джексон не сможет ответить как подобает, не получив от Лайтла взбучки за то, что ведет себя недостойно своего титула и положения. А Дилана, мать Дорса, Джексон давным-давно вырос и не нуждался в ее хлопотливой опеке. Но по доброте душевной и из благодарности к ней никак не решался попросить Лайтла, чтобы тот удалил кормилицу. Почему же именно сегодня он так взвился? Голова Рута снова показалась из воды. Его фасетчатые глаза сверкали на солнце зеленью и сияющей голубизной. Огненные ящерицы набросились на спину дракона. Шершавыми языками и острыми коготками они выскребали мельчайшие комочки грязи, а взмахами крыльев поливали Белого водой. Их кожа быстро намокла и потемнела. Вот зеленый Файр, обернувшись, подтолкнул носом одного из пары синих, потом шлепнул крылом коричневого, чтобы тот не отлынивал от работы. Джексон невольно рассмеялся. Зеленая ящерка принадлежала Дилане, и поведением так напоминала его кормилицу, что Джексону припомнилась распространенная в Эйре поговорка «каков всадник, таков и дракон». Кстати, в этом смысле Лайтл Джексону никогда не мешал. Рут – лучший дракон на всем Перне. Если только ему, наконец, открылась истинная причина утреннего мятежа, если Руту когда-нибудь позволят стать драконом. И сразу же Джексон снова вновь обхватила беспомощный гнев, разрушив все его старания мыслить беспристрастно. Вот то немногое, чего он добился на берегу Мирного озерца. Ведь ни ему, Джексону, лорду Руатанскому, ни Руту, белому дракончику из вывод Карамоты, до сих пор не позволяли быть теми, кем они по сути своей являлись. Джексон только назывался лордом. На самом деле Руатом управлял Лайтл. Он принимал все решения и выступал в конклаве от имени Холда. Джексону еще только предстояло войти в права властителя Руата, если его назначение утвердят другие лорды. Конечно, это всего лишь дань обычаю, ведь на Перне больше не было наследников руатанского рода. К тому же Лесса, единственная чистокровная руатанка, уступила Джексону свое право на холд в день появления мальчика на свет. Джексон знал, ему не бывать всадником, потому что он должен стать лордом Руата. Но ведь не может он подойти к Лайтлу и сказать: «Я уже вырос и способен вести дела сам. Спасибо тебе за все и счастливого пути». Слишком долго и самоотверженно трудился Лайтл на благо Руата, чтобы по первому требованию неопытного юнца передать холд в его руки. Для него Руат – вся жизнь. Ведь он так много потерял, сначала дракона, потом близких, ставших жертвой алчности Фекса. Теперь все его помыслы сосредоточены на Уруате, на его нивах и садах, на стадах, угодьях и мастерских. Нет, если уж быть справедливым до конца, придется подождать, пока Лайтал, обладающий отменным здоровьем, закончит свой век и только тогда вступить в свои законные права. Но если пока он не претендует на власть над Руатом, продолжал размышлять Джексон, почему бы им с Рутом не пройти обучение, необходимое всаднику и дракону? Ведь теперь, когда нити падают с алой звезды в неурочное время, каждый боевой дракон на счету. Зачем же таскаться по полям с неуклюжим огнеметом, когда можно биться с нитями куда более эффективно? Пусть только Руту позволят жевать огненный камень. Хотя Рут вдвое меньше остальных драконов, это вовсе не значит, что он уступает им в других отношениях. «Конечно же нет», — ответил с озера Рут. Джексон поморщился. Он не хотел, чтобы его горькие размышления расстроили и дракончика. «Я услышал твои чувства, а не мысли», — спокойно заметил Рут. «Ты огорчен и раздосадован». Он приподнялся над водой, отряхивая крылья, и поплыл к берегу. «Ведь я дракон, а ты мой всадник. И с этим никто не может ничего поделать. Оставайся самим собой. А я и так я». «Легко сказать», — воскликнул Джексон. «Они не разрешают нам быть теми, кто мы есть на самом деле. Они не допустят, чтобы я стал всадником, кем угодно, только не всадником. Но ты всадник. У тебя есть дракон». «А еще», — Рут говорил медленно, словно сам старался во всем разобраться. «Ты владыка Холда. Ты ученик мастера-кузнеца и мастера-орфиста. Ты друг Минолли, Мерим, Флесана, Интона. Рамота знает твое имя. И Мнемент тоже. И меня они тоже знают. Тебе приходится быть сразу многими людьми. Это трудно». Джексон смотрел на Рута, а тот, последний раз взмахнув крыльями, аккуратно сложил их на спине. «Теперь я чистый, мне хорошо», — заявил дракон, таким тоном, как будто это должно было завершить все снедавшие Джексона сомнения. «Что бы я делал без тебя, Рут?» «Не знаю. Тебя хочет видеть Нтон. Он был в Руате и отправился в Телгар. Коричневый малыш, который только что прилетал сюда, принадлежит Нтону». И у Джексона перехватило дыхание. «Уж Рут-то лучше всех знает, какой фаер чей. Сам он решил, что коричневый принадлежит кому-то из обитателей Руата. Что же ты мне раньше не сказал?» Джексон торопливо взгромоздился на шею Рута. «Нтон уже в Телгаре. Как раз сейчас, когда он так хотел поговорить с ним. Неудобно получалось, он заставляет ждать предводителя Вейра. У Нтона наверняка не слишком много свободного времени». «Мне хотелось поплавать», — ответил Рут. «А в Телгар мы не опоздаем». Едва Джексон уселся, Белый сразу же взмыл вверх. «Мы не заставим Нтона ждать». Джексон раскрыл рот, собираясь напомнить Руту, что им еще не разрешалось путешествовать во временном промежутке. Но они уже висели в мрачной бездонной пустоте. «Послушай, Рут, а вдруг Нтон поймет, что мы сделали скачок во времени?» Стуча зубами, спросил Джексон в тот миг, когда они вынырнули из промежутка прямо в жаркий телгарский полдень и повисли над массивными зданиями кузнечной мастерской. «Он не спросит». «Да чего же самоуверен», — подумал Джексон. «Конечно, ведь не ему Нтон устроит головомойку. Каждый всадник знает, как опасны такие путешествия. А я всегда знаю, в какое время отправляюсь», — без малейшего смущения ответил Рут. «Мало кто из драконов обладает моим чутьем». Не успели они сделать круг над владениями Фондарелла, как огромный бронзовый лиот возник из воздуха прямо над ними. «Вот это точность!» — восхитился Джексон. «Как ты ухитрился так рассчитать время?» «Совсем просто», — с нарочитой небрежностью заявил Рут. «Я узнал, когда коричневый фаер вернулся к Нтону и прилетел прямо в это когда». Джексона уверяли, что драконы не умеют смеяться, но исходившие от Рута эмоции невозможно было истолковать по-другому. Белый веселился, словно мальчишка, стянувший самый спелый плод с кухонного стола. Лиот парил в воздухе рядом с Джексоном, и юный лорд мог рассмотреть выражение лица бронзового всадника. Том улыбался во весь рот. Странно. Кажется, Рут говорил, что предводитель Форда сначала завернул в Руат. Тут Том поднял руку и тряхнул чем-то темным. Джексон покраснел. Несомненно, это была его собственная полетная куртка. Кто же постарался? Дилана или сам Лайтл?